Глава 18. Меня подбросило, и я проснулся. Сердце стучало в одном ритме с настойчивым трезвоном. Телефонный аппарат на тумбочке у кровати, безусловно, заметный прогресс по сравнению со старой системой, когда катишься кубарем с лестницы, а потом дрожишь от холода в коридоре, приплясывая босыми ногами на плитках пола. Тем не менее, этот пронзительный звук, который в глухую ночь вдруг раздается у самого вашего уха, производит сокрушающее действие. Я не сомневался, что ничего хорошего он мне не сулит. Голос в трубке был оскорбительно бодрым. «Кобыла у меня жеребится. Только что-то дело у нее не идет. Думаю, жеребенок лежит неправильно. Может, приедете пособить?» У меня защемило в животе, это уж слишком. Когда тебя поднимают с постели посреди ночи, радость невелика. Но дважды подряд — это несправедливо, это, попросту говоря, чистейший садизм. У меня был тяжелый день, и я с большим облегчением улегся спать около полуночи. В час меня подняли из-за тяжелого отела, и я вернулся домой почти в три, а сейчас сколько? 3:15. Господи, да я и 10 минут не проспал. И к тому же кобыла. Как правило, с ними вдвое больше хлопот, чем с коровами. Ну и жизнь, чертова жизнь! Я буркнул в трубку. Хорошо, хорошо, мистер Диксон. Сейчас еду. Позевывая, я заковылял по комнате. Плечи и руки тупо ныли. На стуле лежала моя одежда. Я уже один раз ее сегодня снял, потом опять надел, опять снял. Что-то во мне взбунтовалось при мысли, что придется снова в нее облачаться. Уныло хмыкнув, я сдернул с крючка на двери плащ, надел его поверх пижамы, спустился в коридор, где у двери аптеки стояли мои резиновые сапоги, и сунул в них ноги. Ночь теплая, какой смысл одеваться? Все равно же на ферме я опять разденусь. Открыв дверь, я побрел через бесконечный сад, сонно не замечая, как свеж и душист ночной воздух. Я вышел во двор, отпер ворота в проулок и вывел машину из гаража. Городок спал, и лучи фар выхватывали из темноты закрытые ставни витрин, плотно задернутые занавески. Все спят. Только я, Джеймс Хэрриот, еду куда-то, хотя устал до невозможности, и все тело болит. Еду, чтобы снова надрываться. Ну какого черта я пошел в деревенские ветеринары? Наверное, у меня в голове помутилось, а то с чего бы я выбрал занятие, подразумевающее, что ты будешь работать все 7 дней в неделю, а кроме того и по ночам. Порой у меня возникало ощущение, что моя профессия — злобная живая тварь, которая проверяет меня, испытывает на прочность и все время увеличивает нагрузки, чтобы посмотреть, когда же я протяну ноги. Но какой-то подсознательный протест извлек меня из этой ванны жалости к себе, и, стряхивая брызги у ее края, я взвесил ближайшее будущее уже с моим природным оптимизмом. Во-первых, дом Диксонов стоит у самого начала холмов, почти рядом с шоссе, а потому они позволили себе редкую в этих местах роскошь — провести электричество в хозяйственные постройки. Да и не настолько я устал. Мне ведь всего 24 года, я здоров и силен. Не так просто меня не убить. И я с улыбкой погрузился в сонное оцепенение, обычное для меня в таких ситуациях, полное отключение всех чувств и мыслей, кроме тех, которые были нужны для того, чем я был занят в данный момент. Сколько раз за последние месяцы я вставал с постели, ехал на дальнюю ферму, добросовестно выполнял то, что от меня требовалось, возвращался домой, ложился спать, так толком и не проснувшись. Диксоны не обманули моих ожиданий. Грациозная клайдсдейлская кобыла стояла в отлично освещенном деннике, и я разложил свои веревки и инструменты с огромным облегчением.

Мой путь пересекал магистральное шоссе. Из трубы круглосуточного придорожного кафе поднималась тоненькая струйка дыма, и когда я сбросил скорость на повороте, на меня повеяло вкусными запахами, еле заметными, но достаточными, чтобы воображение нарисовало жареную колбасу с фасолью, помидорами и картофельной соломкой. У меня засосало под ложечкой. Я взглянул на часы, 17:45. До завтрака еще долго. Я свернул на широкую площадку и поставил машину между тяжелыми грузовиками. Торопливо, шагая к кафе, в котором еще горели лампы, я решил, что не стану обжираться и обойдусь скромным бутербродом. Я уже бывал тут, и фирменные бутерброды мне понравились, а после такой тяжелой ночи не мешало подкрепиться. Я вошел в теплый зал, где за столиками над полными тарелками сидели шоферы. При моем появлении стук ножей и вилок замер, и наступила напряженная тишина. Толстяк в кожаной куртке не донес ложку до рта, а его сосед, державший в замасленных пальцах большую кружку с чаем, выпученными глазами, уставился на мой костюм. Тут я сообразил, что пижама в малиновую полоску и резиновые сапоги выглядят в подобной обстановке несколько странно, и поспешил застегнуть плащ, эффектно развивавшийся на моих плечах. Впрочем, он был коротковат, и над сапогами отлично были видны полосатые брюки. Я решительно направился к стойке. Плосколицая блондинка в грязноватом белом халате, который был ей тесен, посмотрела на меня ничего не выражающим взглядом. На верхнем левом кармашке халата было вышито «Дора». «Бутерброд с ветчиной и чашку бульона, пожалуйста», — сказал я хрипло. Блондинка бросила бульонный кубик в чашку и пустила в нее струю кипятка. Меня начинала угнетать тишина в зале и взгляды, устремленные на мои ноги. Скашивая глаза направо, я видел толстяка в кожаной куртке. Он задумчиво жевал, а потом сказал назидательно: «Люди-то они разные бывают, а, Эрнст?» «Верно, Кент, верно», — ответил его товарищ. «Как, по-твоему, Эрнст, нынешней весной у йоркширских джентльменов такая мода?» «Может, и такая, Кеннет, может, и такая». Позади раздались смешки, и мне стало ясно, что судьба свела меня с признанными местными остряками. Быстрее поесть и уйти. Дора толкнула через стойку толстый кусок ветчины между двумя ломтиками хлеба и сказала с одушевлением сомнамбулы: «С вас шиллинг». Я сунул руку за борт плаща, и мои пальцы наткнулись на фланель. О, Господи! Деньги остались в кармане брюк в Дарроуби. Обливаясь холодным потом, я принялся бесцельно шарить по карманам плаща. В ужасе, поглядев на блондинку, я обнаружил, что она убирает бутерброд в ящик. «Видите ли, я забыл деньги дома, но я бывал тут. Вы ведь меня знаете?» Дора вяло мотнула головой. «Ну да неважно», — беспомощно бормотал я. «Деньги я завезу, когда в следующий раз буду проезжать мимо». Лицо Доры по-прежнему ничего не выражало, только одна бровь чуть дернулась вверх. Бутерброд остался покоиться в своем тайничке. Теперь я думал только о том, как спастись, и обжег рот, торопясь поскорее выпить бульон. Кеннет отодвинул тарелку и начал ковырять спичкой в зубах. «Эрнст», — сказал он, словно делясь плодами долгих размышлений, — «я так думаю, что этот джентльмен любит чудачить». «Чудачить?» — Эрнст ухмыльнулся в кружку. «Мозги у него набекрень, вот что!» «Не скажи, Эрнст, не скажи! Как дело доходит до того, чтобы пожрать на дармовщинку, так они у него очень даже прямые. А ведь верно, Кеннет, верно. Еще бы не верно. Вон, попивает бесплатно бульончик. А погоди он по карманам шарить, так гляди, бутерброд умял бы. Если б Дора не держала ухо востро, прощай, ветчинка. Правда, правда, согласился Эрнст, по-видимому, вполне удовлетворяясь ролью хора. Кеннет бросил спичку, шумно всосал воздух между зубами и откинулся на спинку стула. «Только мы еще об одном не подумали. Может, он беглый?» «Беглый каторжник, Кеннет? Вот-вот, Эрнст. Но у них же на штанах всегда стрелки. Оно, конечно, так. Только я слыхал, есть тюрьмы, где теперь перешли на полоски». С меня было достаточно. Поперхнувшись на последних каплях бульона, я кинулся к двери. Меня озарили косые солнечные лучи, и я услышал последнее умозаключение Кеннета. «Небось, смылся с дорожных работ. Ты только погляди на его сапоги!»